Изменение статуса и аль. Никакого дешифратора в доступных залах и хранилищах подземной базы бывшие претенденты, а ныне бронемехи с разумом людей, не нашли. Зато ими был обнаружен ангар с техникой для мобильного передвижения. В ряду стояли полтора десятка бронетранспортеров футуристического вида на колесном ходу, увенчанные башенками с турельными орудиями. Осмотрев внимательно один из экспонатов, ребята убедились в наличии штатных мест для двух пилотов и отделения, оборудованного специальными приспособлениями для фиксации бронемехов. Правда, их количество было рассчитано на более крупную по численности команду, да и для людей были приспособлены несколько мест. Находка порадовала абсолютно всех членов будущей экспедиции, план и маршрут которой уже был получен и загружен в массивы хранения информации. Судя по имеющимся данным, им предстояло длительное путешествие по неизученному пространству внутри так называемой колыбели. Цель простая — нужно не допустить прохода к центральному узлу беглецов и по возможности добраться до него первыми. Выход запланировали и на следующий день, и занялись загрузкой свободного пространства бронетранспортера дополнительным вооружением, снаряжением и боеприпасами. Стив и Вика заняли места у панели управления. Вике предстояло помимо роли штурмана управление турелью. Благо, это было очень просто. Достаточно активировать подключение к интерфейсу контроля, и перед взглядом проявлялась картинка снаружи со многочисленными режимами прицеливания, приближение и состоянием боезапаса. «Ну что?» — браво вопросил Стив по внутренней связи. «Трогаемся!» И бронетранспортер со вчерашними кадетами двинулся по направлению к выезду из ангара. Члены команды подключились к сенсорам и многочисленным объективам обзора для слежения за обстановкой вокруг. Сразу после выезда из укрытия транспортер углубился в лес и, стараясь не сильно отступать от проложенного маршрута, стал продвигаться между исполинских деревьев, преодолевая корневища, некоторые из которых представляли весьма серьезную преграду. Заросли цеплялись за трансмиссию, но пока техника справлялась со своей задачей. «А вот мне интересно, если мы встретим беглецов, мы реально будем применять силу?» — задал вопрос Джордж. Над его вопросом Магомед внутренне сжался, но продолжал спокойно изучать обстановку. Он сам пока не знал, как поступит. Остальные не стали отвечать на вопрос, который в скором времени заставит ребят сделать свой выбор. Неожиданно глухой удар потряс их транспортное средство, а единственное, что успели разглядеть ребята, была тень, пронесшаяся где-то сбоку. Вика сразу принялась выцеливать внезапно обнаруженную угрозу, но ей ничего не попадалось, кроме густой растительности. Исполинские деревья поражали наблюдающих своими гигантскими размерами. Полумрак, образовавшийся из-за густых крон, находящихся на приличной высоте, нагнетал нервозность. «Все внимание направо!» Там действительно начиналось какое-то оживление. Пришлось сделать незапланированную остановку, чтобы рассмотреть разворачивающие действия получше. Три особи, отдаленно похожие по внешним признакам на родственников из семейства кошачьих, только гораздо крупнее тигров, взяли в полукольцо другого представителя местной фауны. Им был приземистый ящер, покрытый защитными пластинами на спине и мощным оружием в виде хвоста с шарообразным костяным окончанием. Но занял оборонительную позицию, медленно покачиваясь из стороны в сторону. Пасть украшали три ряда зубов, явно очень острых, потому что трое атакующих уже имели на себе несколько характерных неглубоких порезов. Более внимательно смотрев место схватки, была замечена и причина столкновения. Ящер нашел логово тигроподобных, в котором находились четверо мелких детенышей, двое из которых уже не подавали признаков жизни. Прайд или семья активно оборонялась, и следы их атак четко отразились на недостаточно защищенном брюхе напавшего. Вика уже взяла в прицел ящера, но не успела произвести залп. Растение, к которому трое хищников оттесняли четвертого, выстрелило тонкими иглами из соцветий многочисленных ярких цветов, расположенных вокруг широкого и бутонообразного ствола. Несколько стрелок попали в брюхо ящер, издав сильный рев, замер, рухнув на месте. Прочные нити, тянущиеся из недр нового хищника, обвелись вокруг его туши, пресекая любые попытки пошевелиться. Более мощные побеги захватили добычу и медленно затянули ее в раскрывшийся бутон. Тигроподобные стали успокаиваться. «Я совсем ничего не поняла», — констатировала увиденная Марго. «Это что тут за природа такая?» «Опасна тут природа», — буркнул Боб. «И лучше ее не злить». Бронетранспортер двинулся дальше, стараясь по дуге объехать место драмы. Преодолев еще несколько километров по практически непроходимому маршруту, въехали на обширную поляну, которая располагалась на достаточно большом возвышении. Вид, который открылся наблюдателям, поражал. Даже самые смелые предположения и фантазии остались где-то на задворках мыслей. Лес простирался на много километров вокруг, практически беспрерывно. Очень далеко слева он заканчивался, а далее еле просматривалась полоса водной поверхности, скрывающаяся за горизонтом в легкой туманной дымке. Справа, тоже на приличном расстоянии от их местоположения, лесной массив вплотную примыкал к городу, футуристический вид которого производил неординарное впечатление. Высокие небоскребы были хорошо различимы даже с такого огромного расстояния. Единственное, что немного не увязывалось в ожиданиях наблюдателя, это тишина и ощущение пустоты. Не было никакого движения, которое обязано сопровождать любой мегаполис. Приняв общее решение, взяли курс на свою находку, внеся корректировку в проложенный заранее маршрут движения. Долгие километры пути к первой интересующей цели остались позади. За все время попадались весьма разнообразные представители местной флоры и фауны. От некоторых из них у ребят шли воображаемые мурашки по бронированной коже. Но вот путь закончен, и бронетранспортер замер на границе леса и цивилизации. Многоэтажные дома возвышались сразу за стеной, образовывающей защитный периметр, уходящий далеко в обе стороны. Сооружение впечатляло. Через равные промежутки находились строения, выполняющие функции сторожевых башен, наверняка с присутствием в них тяжелого вооружения. На самой стене были расположены многочисленные ячейки с малыми модулями генераторов защитного поля. Лианы, тянущиеся от границы с лесом, своими толстыми стволами уходили в глубину за защитное строение. С виду все было целым, но чутье подсказывало о прорыве тех, от кого был создан этот защитный барьер. «Стив, давай вдоль периметра, может, найдем въезд?» — высказалась Вика. «Пробую». Им повезло. Проход, точнее пролом, обнаружили не очень далеко от места своего выхода к защитному периметру. Вид, конечно, говорил о большом бое, прошедшем здесь долгое время назад. Следы от попаданий были везде, даже уже за границей стены в домах зияли пробоины от разрывов зарядов тяжелого вооружения.